Глава 10. Я разрушаю парочку ракет. Опрометью проскочив в торговый центр, я ни разу не осмелился оглянуться. Затем ринулся в музей воздухоплавания и снял кепку-невидимку, только когда миновал контроль на входе. Основная часть музея представляла собой единый огромный зал, с потолка которого свисали ракеты и аэропланы. Его окружало 3 яруса галерей, так что вы могли посмотреть на экспонаты с разной высоты. Публики было немного. Всего несколько семей и пара молодежных туристических групп, возможно, совершавших круизы на каникулах. Мне захотелось заорать им всем, чтобы убирались отсюда. Но, быстро посчитав варианты, я решил, что ничего не добьюсь. Меня арестуют и все дела. Сначала надо было найти Талию, Гровер и Охотниц. В любую минуту те парни-скелеты могли ворваться в музей, и не думаю, что их удовлетворила бы экскурсия, записанная на пленку. Я буквально врезался в Талию. Я несся по пандусу на верхнюю галерею и сильно толкнул ее, сбив с ног, так что она свалилась в космическую капсулу Аполлона. Гровер вскрикнул от удивления. Прежде чем я успел восстановить равновесие, Зоя и Бьянка уже натянули тетиву, целясь мне в грудь. Луки в их руках проявились словно из воздуха. Когда Зоя поняла, кто я, она и не подумала опустить лук. «Ты! Да как ты осмелился заявиться сюда?» «Перси!» — воскликнул Гровер. «Слава богу!» Зоя свирепо посмотрела на него, и Гровер вспыхнул. «То есть я хотел сказать, тебя ведь здесь не должно быть?» «Лука!» — сказал я, стараясь перевести дух. «Он здесь!» Гнев в глазах Талии моментально погас. Она положила руку на свой серебряный браслет. «Где?» Я рассказал им о музее естествознания, докторе Торне, Луке и генерале. «Ты генерал здесь?» Это известие, казалось, ошеломило Зою. «Это невозможно. Ты лжешь. Зачем мне врать? Послушайте, сейчас некогда припираться. Эти скелеты...» «Что?» — вопросила Талия. «Сколько их?» «Дюжина», — сказал я. «И это еще не все. Этот парень, генерал, он сказал, что послал кого-то... какого-то старого приятеля, чтобы тот развлек вас здесь. Монстра». Талия и Гроувер переглянулись. «Мы шли по следу Артемиды», — сказал Гроувер. Я был абсолютно уверен, что он ведет сюда. Сильный запах чудовища. Она, должно быть, оставалась здесь, ища таинственного монстра. Но мы пока ничего не нашли. «Зоя», — нервно сказала Бьянка. «Если это генерал, быть такого не может», — отрезала Зоя. «Перси, должно быть, увидел послание Ириды или ему что-то померещилось». «Иллюзия не может разбить мраморный пол», — возразил я. Зоя сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться. Я не понимал, почему она принимает это так близко к сердцу, или откуда она знает этого генерала. Но сейчас, похоже, было не время спрашивать. «Если Перси говорит правду о скелетах в войнах», — сказала Зоя, — «то время терять не стоит. Это самые страшные, самые ужасные. Надо немедленно отступать». «Хорошая мысль», — произнес я. «Я не имела в виду тебя, парень. Ты не участвуешь в нашем поиске». «Эй, я стараюсь спасти вам жизнь». «Тебе не следовало приходить, Перси», — мрачно проговорила Талия. «Но ты здесь. Давай полезай вместе с нами в автобус». «Тебе не принимают решения», — прервала ее Зоя. Талия посмотрела на нее из-под лобья. «Ты тут тоже не начальница, Зоя. И меня не волнует, сколько тебе лет. Ты так и осталась чванливой дурочкой». «Где же твоя мудрость, когда речь заходит о мальчишках?» — проворчала Зоя. «Вечно начинаешь перед ними лебезить». У Талии сделался такой вид, будто она сейчас ударит Зою. И тут все застыли. Я услышал рев, да такой громкий, что на миг подумал, будто случайно завелась одна из ракет. Несколько взрослых внизу под нами завопили от ужаса. А какой-то малыш в полном восторге крикнул: «Киска!» Что-то огромное прыжками неслось вверх по пандусу. Размером оно было с грузовичок-пикап, с серебряными когтями и отливающей золотом шерстью. Я уже видел это чудовище прежде. 2 года назад я мельком заметил его из поезда. Теперь в непосредственной близости и в натуральную величину оно казалось еще больше. «Немейский лев», — прошептала Талия. «Не двигайтесь». Лев разразился таким оглушительным ревом, что волосы у меня на голове встали дыбом. Его клыки сверкали, как нержавеющая сталь. «Разделяемся по моему знаку», — скомандовала Зоя. «Постараемся его отвлечь». «И долго стараться?» — спросил Гроувер. «Пока я не придумаю, как его убить. Начали!» Обнажив анаклузмус, я отскочил влево. Стрелы со свистом летели мимо меня, а Гроувер сопровождал каждый выстрел витиеватой трелью на своих тростниковых дудках. Я увидел, как Зоя и Бьянка забираются на капсулу Аполлона. Охотницы выпускали стрелы одна за другой, но все они отскакивали от бронированной шкуры, не причиняя льву никакого вреда. Лев силой ударил по капсуле и повалил ее на бок, так что охотницы попадали на пол. Гроувер неистово наигрывал устрашающую мелодию, и лев повернулся к нему, но на пути его встала Талия, подняв перед собой эгиду, при виде которой лев попятился и напрягся. Рычание разнеслось по залу. «Пошел!» — скомандовала Талия. «Кыш!» Лев зарычал и забил когтистыми лапами в воздухе, но отступил, словно щит был пылающей головней. На мгновение я подумал, что у Талии все под контролем. Но тут я увидел, как лев припал к полу, и мышцы на его задних лапах напряглись. Мне пришлось наблюдать достаточно кошачьих драк в переулках моего дома в Нью-Йорке, и я понял, что монстр вот-вот кинется на нее. «Эй!» — громко завопил я. Не знаю, что творилось тогда у меня в голове, но я атаковал тварь. Мне просто хотелось отогнать его от своих друзей. Я взмахнул мечом. Хороший удар сбоку, который должен был рассечь монстра пополам. Но лезвие только звякнуло о его шкуру, рассыпав сноп искр. Лев задел меня когтями, вырвав клок из моей куртки. Я прижался спиной к перилам. Как распрямившаяся пружина, лев, весивший должно быть несколько тонн, бросился на меня, и ничего не оставалось, как развернуться и прыгнуть. Я приземлился на крыло старого серебристого аэроплана. Оно спружинило и чуть не сбросило меня на пол с трехэтажной высоты. Стрелы свистели над моей головой. Лев прыгнул на аэроплан, и тросы, на которых тот был подвешен, затрещали. Следующим ударом лапы лев сшиб меня, и я свалился на другой экспонат. Странный на вид воздухоплавательный аппарат с лопастями вертолета. Взглянув наверх, я увидел, как лев рычит, широко разевая пасть так, что виднелся его язык и глотка. «Пасть!» — пронеслось у меня в голове. Его шкура была совершенно неуязвима, но если бы я смог поразить его глотку... Единственная трудность состояла в том, что чудовище было на редкость увертливым. Я не мог подобраться ближе, не рискуя быть располосованным его когтями и клыками. «Зоя!» — выкрикнул я. «Целься ему в пасть!» Лев стремительно прыгнул на меня. Стрелы со свистом пронеслись в воздухе, но все мимо. И я свалился с воздухоплавательного корабля прямо на огромную модель земного шара. Съехал по России и оказался на экваторе. Немейский лев зарычал и попытался поустойчивее закрепиться на воздухоплавательном аппарате, но слишком уж много он весил. Один из тросов лопнул. Экспонат стал раскачиваться, как маятник, и тогда лев спрыгнул на северный полюс муляжа. «Гроувер!» — заорал я. «Освободи помещение!» Ребятишки группами носились вокруг и визжали. Гроувер старался согнать их в кучу и увести подальше от чудовища, как раз когда лопнул второй трос и экспонат рухнул на пол. Талия спрыгнула с перил второго яруса и приземлилась напротив, по другую сторону земного шара. Лев разглядывал нас обоих, решая, кого бы убить первым. Зоя и Бьянка находились над нами, держа луки на изготовку, но им приходилось постоянно перемещаться, чтобы выбрать угол поудобнее. «Чистого выстрела не получится!» — выкрикнула Зоя. «Заставь его разинуть пасть пошире!» Лев ворчал, распластавшись на северном полюсе. Я оглянулся по сторонам. Что же еще придумать? Мне нужно было попасть в сувенирную лавку. У меня сохранилось смутное воспоминание о том, как мы ходили сюда, когда я был ребенком. Я уговорил маму купить мне одну штуку, а потом долго жалел об этом. Если они все еще тут торгуют этим... «Талия!» — позвал я. «Отвлеки его!» «Прысь! Пошел!» — свирепо закричала она. Талия прицелилась копьем, и разветвленный синий разряд электричества впился льву в хвост. Лев зарычал. Он повернулся и стремительно прыгнул вниз. Талия успела откатиться в сторону, держа эгиду так, чтобы не подпустить к себе монстра, а я рванул к магазину подарков. «Нет времени для сувениров, парень!» — крикнула мне Зоя вдогонку. Я влетел в магазин, сшибая вешалки с футболками, перепрыгивая через столы, уставленные подсвеченными моделями планет, парящими в беспросветном мраке космического пространства. Продавщица не протестовала. Она съежилась за кассой и стремилась отползти как можно дальше. Вот. На дальней стене висели поблескивающие серебряные пакетики. Их там была целая куча. Я прихватил все разновидности, какие только сумел найти, и выбежал из магазина с целой охапкой. Зоя и Бьянка поливали чудовище дождем стрел, но все без толку. Казалось, лев нашел себе лучшее занятие, чем широко разевать пасть. Удар когтистой лапы чуть не достал талию. Лев даже прищурился, глаза его превратились в узкие щелки. Талия отбила атаку и попятилась. Лев наседал. «Перси!» — крикнула она. «Что бы ты ни собирался делать!» Лев рыкнул и ударил ее, как кошка бьет лапой свою игрушку. Талия взлетела в воздух, зацепившись за титановую ракету. Ударившись головой о металл, она соскользнула на пол. «Эй!» — крикнул я льву. Для прямого удара было слишком далеко, поэтому я рискнул, метнув меч, как нож. Он отскочил от львиного бока, но это оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание монстра. Лев повернулся ко мне и зарычал. Подобраться поближе можно было только одним способом. Я сделал выпад, и когда лев прыгнул, чтобы перехватить меня, зашвырнул ему в пасть пакет с пищей для космонавтов. Большой кус, завернутый в целлофан, отобранный свежемороженой клубники. Глаза льва расширились, и он поперхнулся пакетом, как кошка комком шерсти. Ну что тут поделаешь? Помню, я повел себя примерно так же, когда ребенком попробовал этой космической еды. Корм, скажем прямо, омерзительный. «Зоя, приготовьтесь!» — громко предупредил я. Сзади слышались вопли посетителей. Гровер затянул еще одну душераздирающую песню на своих дудках. Я бросился прочь от льва. Ему удалось проглотить пакет с космическим кормом, и в его устремленном на меня взгляде теперь читалась жгучая ненависть. «Пора перекусить!» — крикнул я. Это вынудило льва сделать ошибку и зарычать на меня. Тем временем я успел запустить ему в пасть сэндвич с мороженым. К счастью, я всегда был очень неплохим подающим, хотя и бейсбол не в моем вкусе. Прежде чем лев перестал отхаркиваться, я успел запустить ему в глотку еще два сэндвича и обед из свежезамороженных спагетти. Лев выпучил глаза. Он разинул пасть и встал на задние лапы, пытаясь избавиться от этой гадости. «Давай!» — крикнул я. И тут же 2, 4, 6 стрел впились в пасть монстру. Лев дико дернулся, перевернулся и упал навзничь. Потом затих. По всему музею выли аварийные сирены. Люди сгрудились у выходов. Охваченные паникой, охранники метались по залу, не понимая, что происходит. Гровер опустился на колени рядом с Талией, помогая ей прийти в себя. Держалась она молодцом, хотя вид у нее был наполовину оглушенный. Зоя и Бьянка спрыгнули с галереи и подбежали ко мне. «Интересная стратегия». Зоя глядела на меня настороженно. «Но ведь сработало». Она не стала спорить. Лев усыхал на глазах, как это бывает с убитыми чудовищами, пока от него не остался один лишь блестящий мех. Да и тот скоро съежился до размеров обычной львиной шкуры. «Возьми», — сказала мне Зоя. Я вытаращился на нее. «Что, львиную шкуру? Разве это не будет нарушением прав диких животных?» «Это военный трофей», — объяснила она. «И он по праву твой». «Но ведь его убила ты». Зоя покачала головой, с трудом сдерживая улыбку. «Думаю, его убил сэндвич с мороженым. Так что все честь по чести, Персей Джексон. Бери шкуру». Я поднял шкуру, оказавшуюся на удивление легкой, гладкой и мягкой. Совсем не похоже, что она может выдержать удар меча. Пока я глядел на нее, шкура изменилась, превратившись в плащ. Длиннополый, буро-золотой пыльник. «Не совсем в моем стиле», — пробормотал я. «Надо убираться отсюда», — поторопил Гроувер. «Охранники скоро очухаются». И тут только я заметил странную вещь. Охранники вовсе не рвались нас арестовать. Они мчались куда-то, но только не в нашу сторону, и, словно обезумев, искали что-то. Некоторые врезались в стены или в друг друга. «Твоя работа?» — спросил я Гровера. Тот немного смущенно кивнул. «Печальная песня, вызывающая всеобщее смятение. Кое-что из Барри Манилова. Срабатывает четко. Но это состояние длится всего несколько минут». «Охранники не самая большая проблема», — сказала Зоя. «Смотрите». Сквозь стеклянные стены музея я увидел группу мужчин, шедших через лужайку. Серые мужчины в сером камуфляже. Они находились слишком далеко, чтобы разглядеть их лица, но я чувствовал, что они прикованы ко мне. «Идите», — сказал я. «Они будут охотиться за мной. Я их отвлеку». «Нет», — покачала головой Зоя. «Мы пойдем вместе». Я уставился на нее. «Но ты же сказала...» «Отныне ты участник нашего поиска», — недовольно изрекла она. «Мне это не нравится, но, видно, такова судьба». Тебе суждено быть пятым участником поисков, так что теперь все в сборе.